соль перемешались надеждой и мукой. Ты не печалься, не беспокойся, если Бог с нами, чего нам бояться? Ты не печалься, не беспокойся, если Бог с нами. Я не жалею о прошлом ничуть, вижу, как катится мир к катастрофе. Печалься, не беспокойся, если Бог с нами, чего.